Глава 16. Вардосские болота, сырники и поцелуи. Таша. Проснулась я в темноте. Судя по внутренним ощущениям, где-то ближе к рассвету. С густо-зеленого неба светили крупные чистые звезды. Обе луны стояли высоко. Воздух был очень влажный, но теплый. Уютно потрескивал костер, рядом с которым стоял Хартат, пристально глядя на огонь. В паре шагов от меня спали Варук и Серд, завернувшись каждый в свое покрывало. Чуть дальше похрапывал связанный Бвер. Метрах в пяти виднелась неслабая тушка сладко посапывающей Альки. «Привет», — прошептала тихо, чтобы не разбудить остальных. На душе было радостно и легко. Ожидание чего-то светлого и вера в чудо переполняли сердце, словно 31 декабря в глубоком детстве. «Я долго спала?» «Часов 6 примерно», — улыбаясь, ответил Хартат. «Как ты себя чувствуешь?» «На удивление, хорошо». Я поднялась и встала рядом с ним, оглядываясь. «Правда красиво?» «Ты о чем?» Я пожала плечами. «О звездах, небе, лунах, да и вообще». Хартат смотрел нежно и слегка удивленно. На одну меня смотрел, даже не пытаясь перевести взгляд на небо или окружающее. «Ты права. Действительно очень красиво». Сердце, гулко бухнув о ребра, опять забилось в горле. Глядя в завораживающие глубиной зеленые глаза, я чувствовала себя зачарованной принцессой из сказочного королевства. «А почему ты опять не спишь? Дежуришь?» — выдавила я, пытаясь побороть охватившее смятение, и зябко поёжилась от внезапно налетевшего порыва ветра. «Ну да», — ответил Тарухан. «Замёрзла?» «Немного». «Сейчас я тебе плед принесу». «Не стоит». «Тихая». «Есть и другой вариант». Хартат уже потянулся к пледу, но замер с вопросительным выражением на лице. «Какой?» Я передвинулась и прижалась спиной к его груди. «Так лучше», — прошептала смущенно. «Да?» «Намного», — выдохнул севшим голосом и, довольный, как кот, объевшийся сметаны, обнял меня, закутывая полами своей куртки. Так мы и стояли, вглядываясь в ночное небо и глупо улыбаясь. А звезды лукаво перемигивались друг с другом. Ветер что-то тихо нашептывал, играя с язычками пламени. Где-то недалеко ухала незнакомая, но, судя по всему, большая птица. Все мысли улетучились, оставив ощущение покоя и счастливого предвкушения чего-то светлого и очень важного. «Как жаль, что нельзя остановить время!» Совсем скоро наступит рассвет, и волшебство этой ночи рассеется, уйдет навсегда. Светлая печаль переполнила душу, ища выхода. Прислонившись затылком к плечу Хартада, я закрыла глаза и тихо запела, стараясь не спугнуть хрупкую сказку. Вновь о том, что день уходит земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним. Песня плыла, переплетаясь с ветром, окутывая нас, усиливая ощущение зыбкой нереальности происходящего. Хартат почти не дышал, а я просто пела, прогоняя из сердца и души печаль, ни о чем не думая и не беспокоясь. Что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Не проходит, нет. Когда последние слова стихли, мы еще долго стояли молча. Вдруг что-то зашелестело, и перед моим лицом в воздухе возникла крохотная, не больше пальца, серебристо-розовая фигурка девушки с двумя парами полупрозрачных крыльев, напоминавшими стрекозинные. «Фея!» — восхищенно выдохнула я, подставляя руку крылатому чуду. Существо, усевшись мне на ладонь, тихо спросила хрустальным голоском. «Это ты разбудила меня?» «Вряд ли», — задумалась я, отодвигаясь от Хартада. Я, конечно, пела недавно, но не громко. Даже спутники наши не проснулись. Меня как раз разбудила песня. Ох, тогда это действительно я виновата. Извини, пожалуйста, мы не хотели тебе мешать. Да что ты? Я спала уже несколько тысяч лет. Малышка внезапно опустила глаза и печально добавила. Знаешь, как страшно чувствовать и видеть сквозь сон, как гибнет твой мир. А ведь раньше здесь было так красиво. Сотни ручьев, сбегая с рассветных гор, пели, звеня и пересмеиваясь. Кругом росли цветы, а мы танцевали под лунами каждую ночь. «И что же случилось? Почему все изменилось?» — спросила я, предвидя ответ. Феечка закрыла лицо ладошками и заплакала. Плечики ее горестно вздрагивали. «Прости меня, я не хотела расстраивать тебя». «Ничего», — успокаиваясь, ответила малышка. «Я расскажу. Нас были тысячи, но с каждым веком становилось все меньше и меньше. Когда осталось совсем мало, мы испугались и, собрав жалкие остатки волшебства, спрятались, зачаровав поющий грот». Малышка тяжело вздохнула и сокрушенно покачала головой. «Мы хотели переждать плохое время и дождаться, когда к нам вернется магия. Поэтому наложили на грот и себя заклятие чуткого сна. Только вот проснуться уже не смогли. Века шли за веками, тысячелетия за тысячелетиями. А мы все спали и спали. Сила, которая должна была подтолкнуть заклятие и пробудить нас, все никак не возвращалась. А вот сегодня меня разбудила твоя песня. В ней было что-то, несущее надежду». Мы с Хартадом переглянулись. «А остальные феи?» — шепотом спросила я, завороженная пронзительно грустной историей. Малышка, всхлипнув, подняла личико и, глядя мне в глаза, ответила срывающимся от горя голосом. «Я не знаю. Они еще там, но я никого не смогла разбудить». «Хартад, мы должны попробовать им помочь». Я умоляюще заглянула в настороженное изумленное лицо, дергая за рукав куртки. «Почему рядом с ним я ощущаю себя маленькой и глупой? И это при том, что испытываю к нему далеко не детские чувства». «Наташа, это может быть опасно. К тому же я никогда не слышал, чтобы на месте Вардосских болот было что-то подобное тому, что описывает сейчас это существо. Если это ловушка». «А я слышал о поющей земле», — раздался голос проснувшегося эльфа. Поднявшись, он подошел ближе, заинтересованно разглядывая хрупкую фигурку на моей ладони. Фея плакала, закрыв лицо руками. «Но если верить летописям моего народа, попасть туда могли только маги, а пройти от края до края можно было всего за несколько часов». «Нет, нет!» — воскликнула феечка, подняв заплаканное лицо. «Мой мир был огромен. Можно было лететь и лететь и лететь, и даже за несколько недель не достигнуть болот окружающих нас». «Странно», — задумчиво протянул Серд. «А вот и ничего странного», — вклинилась я, бросаясь на защиту малышки. «Во-первых, они намного меньше эльфов, и потому расстояния кажутся им намного больше, чем вам. Во-вторых, ваши записи могут относиться к тому периоду, когда магия уже уходила, а болота наступали на поющую землю. К тому же мир, теряя магию, уменьшается в размерах и постепенно сжимается под напором соседей. Выходит, фея вполне может говорить правду, не противореча тебе, Серд». Все трое вылупились на меня, как бараны, на новые ворота. «Чего это они? Вроде я ничего такого не сказала». «Таша, с чего ты взяла, что Шайдар, теряя магию, сжимается? И о каких соседях речь?» — осторожно спросил Хартад. «Да мне про это Ашмар рассказывал. И про соседние миры, и вообще. Но давайте сначала разберемся с насущными проблемами. Мы идем к поющему гроту или нет?» — требовательно спросила я, вспомнив, что нападение — лучшая защита. Правильно расценив решительный вид и вспомнив свойственное мне безрассудное упрямство, Хартад неохотно кивнул. «Только дождемся утра». «Тем более», — насмешливо поддакнул проснувшийся Варук, незаметно подошедший к нам. «До рассвета осталось не более получаса». «Вот именно», — буркнула Алька, не открывая глаз. Спать ложиться никто уже не стал, и, зевая, расселись у костра. «Как есть хочется». Я пригорюнилась. Опять подметка от башмака жевать заставит. Хмуро глядя на язычки пламени, я думала о сырниках, которые виртуозно умела готовить моя бабушка. Золотисто-коричневые, с хрустящей корочкой, огненно-горячие. и безумно вкусные. Бабуля и меня научила готовить такие, только тут не особенно развернешься без плиты, посуды и продуктов. Жалко. А если полить их клубничным вареньем? Закрыв глаза, я сглотнула слюну. Блин, вот прямо перед глазами стоят. Огромное-преогромное плоское блюдо с горой сырников, от которых идет пар. Литровая банка холодного клубничного варенья с капельками воды на стенках и столовой ложкой. Да, еще самовар. Такой пузатый, блестящий, где сверху под специальной куклой непременно прячется белый керамический заварочный чайник литра на полтора. Пустой желудок возмущенно заурчал, а я уже захлебывалась слюной, даже запах всего этого великолепия прекрасно ощущая. Едва не заскулив от голода и обиды, я открыла глаза и... Упс! Передо мной, прямо в воздухе, висели те самые блюда, варенье и самовар. Я же совсем забыла, что для колдовства мне достаточно только пожелать. Ура! Испугавшись, что все это добро сейчас смачно плюхнется на землю и пропадет, я моментально схватила блюдо и сунула его в руки сидящему рядом воруку, банку хартадо, а самовар просто поставила на землю, надавив на ручки. «Серд, тащи чашки!» Окинув ошарашенных и оттого молчаливых спутников счастливым взглядом голодного хомяка, попавшего в мешок с зерном, я констатировала, что мужчины во всех мирах одинаковые. Все трое, как один, жадно пялились на печиво, сияя не хуже наколдованного самовара. Хорошо, а я с голодухи представила себе такую кучу сырников, что теперь на полк солдат хватит. Тем более Алька на все это буйство моей фантазии смотрит абсолютно равнодушно. «Аля, ты разве есть не хочешь?» — спросила я, самостоятельно доставая чашки из сумки, так как эльф впал в голодный ступор, завороженно разглядывая и разнюхивая еду. Впрочем, Хартат и Варук занимались тем же, позабыв про меня. Вот и вся любовь. Хихикнула я про себя. «Спасибо, Таша, но я такое не ем», — отказалась от угощения Алька. «Мне для жизни только магия нужна, а ее рядом с тобой и так предостаточно». «Ясно». Разлив чай, я сунула чашки в руки мужчинам, отобрав не без труда варенье и сырники. Поставив поднос и банку на расстеленное на земле покрывало, предупредила. «Это вкусно, но горячо, не обожгитесь. А теперь давайте есть». И мы с удовольствием принялись уничтожать еду. Через полчаса все уже было съедено и выпито. Мы, осоловевшие от обжорства, едва не лопались, расслабленно сидя у огня. Феечка съела целый сырник и две ложки варенья, куда только влезла. Теперь малышка устала и кала, лежа у меня на руках. «Блин, кажется, мы перестарались», — вяло протянула я. «Угу», — подал голос Серд, съевший меньше всех. «А что это было?» «Сырники, еще варенье и чай». «О-о-о», — протянул Варук, глубокомысленно ковыряя в ухе. «Светает. Пора идти», — тускло подытожил Хартат, не делая ни малейшей попытки подняться на ноги. «Нельзя», — ответила я, понимая, что ни на руках, ни своим ходом сейчас перемещаться не в состоянии. «Почему?» — вяло протестуя, пискнула фея. «После такой еды нужно часик посидеть, а то...» «Что?» — заинтересовался Серд. «Лопнем», — мрачно констатировала я, не желая вдаваться в подробности. Искатели переглянулись и остались сидеть на месте, жутко довольные и счастливые. А я, отдав заснувшую феечку эльфу, подползла к Хартаду и плюхнулась рядом. Положив голову ему на колени, легла и уставилась в светлеющее небо. Тарухан осторожно протянул руку, накрыл своей лапищей мою ладонь. Я только внутренне усмехнулась. Надо же, робкий какой. После произошедшего в лабиринте мог бы и не осторожничать. «Расскажи что-нибудь», — попросила я тихо. «Что?» «Не знаю. Например, кто такие таруханы? Что это одна из древнейших рас на Шайдаре, я уже поняла. Но в чем фишка?» «Фишка?» Я не совсем понимаю, о чем ты, Таша. Ну, особенности твоей расы в чем? Голос Хартада, даже когда он говорил обычные вещи, зачаровывал глубиной и силой. И на данный момент плевать я хотела, что именно он будет рассказывать. Хоть прогноз погоды на позапрошлый год в Гонолулу. Прикрыв глаза, я наслаждалась самим процессом. Если не вдаваться в подробности, мы, по сути, свои магические существа вроде драконов. Покорно начал рассказ Хартад. Только они полностью зависят от магии, а мы лишь наполовину. Потому и выжили. Даже когда сила практически ушла из Шайдара. Мужчина почти невесомо коснулся пальцами щеки, а я, едва не мурлыча от удовольствия, прильнула к широкой, чуть шершавой ладони. Хартад на миг задержал дыхание. «Господи, как мне нравится запах его кожи! Схожу с ума!» «От запаса магии у отдельно взятого Тарухана зависит длина его жизни», — осипшим голосом проговорил мужчина спустя несколько секунд. «Сегодня нас осталось совсем немного. Старшие поколения так и не смогли привыкнуть к тому, что энергию нельзя тратить на колдовство без веских причин. И в большинстве своем ушли в тень». Молодых же таруханов с каждым веком рождалось все меньше и меньше. А за последние 2000 лет на свет появилось всего двое. Совсем обнаглев от безнаказанности, я слегка повернула голову и прижалась губами к внутренней стороне его ладони. И снова прерывистый вздох вырвался из его груди. «Таша». «Да?» Я подняла на него абсолютно счастливые глаза и потерлась щекой о теплую руку. «Неприятно?» Если отвлекает от рассказа, больше не буду. По легендам, в те времена, когда Шайдар был молод и полон сил, глядя почти загипнотизированно, мгновенно продолжил Хартад. Мой народ обладал многими, теперь, увы, утерянными способностями. Только понять, что в дошедших до наших дней сказках вымысел, а что правда, почти невозможно. Слишком уж разнится их смысл. Например? Уточнила я, выводя указательным пальцем причудливые узоры на рубашке Тарухана. Делала я это исключительно для того, чтобы отвлечься от странного желания в лоб спросить, что именно он хотел сказать мне в лабиринте, до того, как я... помешала. Ну и просто очень хотелось его трогать, если честно. Хартад перехватил мою руку, а когда я вопросительно посмотрела на него, ласково улыбнулся и медленно поднес ее к губам и поцеловал. От пристального взгляда его зеленых глаз что-то внутри сладко ёкнуло и оборвалось. «Так дело не пойдет. Этак я с ума сойду». «К примеру», — хрипло выдохнул мужчина таким тоном, что я почти перестала дышать, впитывая его невероятную нежность, растворяясь в мерцании изумрудно-зелёных глаз. «В одной легенде говорится, якобы мы могли оборачиваться в лисицу, а в другой — в орла». Сохранившихся до наших дней текстов около 2 дюжин, и ни в одном пункте нет совпадений. А большая часть способных менять облик существ имеют 2 или 3 ипостаси. «Это и есть совпадение», — сглотнув, сказала и неожиданно для самой себя зевнула. «Что ты имеешь в виду?» То ли усмехнулся, то ли насторожился Хартад. «Полное отсутствие совпадений в данном случае — единственное совпадение. А значит, скорее всего, вы были кем-то вроде метаморфов». «Кого? Таша, ты?» Тёплое одеяло сна укутало запахом костра и летнего ветра, запахом Хартада. «Чудо моё!» Осознав, что девушка уже спит, Тарухан решил не тревожить её. Как неинтересно было ему поподробнее расспросить хранительницу о неведомых метаморфах, мужчина просто прикрыл глаза. Возможно, Таша приблизилась к разгадке главной тайны его народа куда ближе, чем десятки последних поколений. «Вы как, отошли от обжорства?» — ехидно спросила Алька, когда солнце встало прямо над головой. «Угу», — буркнула я, сладко потягиваясь и зевая. «А я, кажется, заснула. А почему все остальные тоже дрыхнут? Странно. Хартад, вставай!» Никакой реакции. «Вставай! Ау! Ой, Аля, а чего это он не просыпается?» — нервно спросила я, пытаясь растолкать Тарухана. «Не знаю». Алька вскочила на ноги и встревоженно ткнула лапой эльфа. Никакого эффекта. С орком та же фигня. «Ворук! Серд, Хартат, да просыпайтесь же!» Но искатели, несмотря на мои вопли, все так же сладко посапывали и не думая покидать царство Морфея. «Черт возьми! Слушай, а где феечка?» — вспомнила я, вскочив. В голове мелькнула страшная догадка. «Если это она наслала сон на моих принцев, я же ей все волосы повыдергиваю. Я из нее поганку сделаю. Нет, лучше жука-навозника. Будет у меня всю жизнь в тепле и сытости в куче дерь...» «Да не верещи ты так!» — раздраженно рявкнула Алька. «Вон она, дрыхнет, как миленькая. Таш, а вдруг их от твоих сырников в сон повело?» «Да вроде бы не должно. Там творог, яйца, мука. Слышь, а на Шайдаре молоко есть?» «Ну да, естественно. А что?» «Просто прикидываю, какой компонент из наколдованного мной мог бы дать такой странный эффект. Вроде все должно быть тип-топ. Разве только чай? Все-таки растения не местные. Кто знает, как танин, содержащийся в нем, повлиял на шайдарцев?» «Ладно, сейчас вопрос в другом. Что делать будем?» Задумчиво протянула Шаксус Джер. «Может, магию попробуем?» Припоминая все, что читала о спящих принцах, спросила я. «Давай, только осторожно». Я встала на колени рядом с эльфом, который просто оказался ближе всех. Смотрелась в безмятежно довольное лицо. «Да, а все-таки он очень красивый. Черты лица несколько заостренные, но в сочетании с фарфоровой кожей и огромными глазами... В общем, не оторваться просто. К тому же вежливый, добрый, умный. И чего искатели так на него крысились? Хотя в последнее время даже Хартат почти не искрит. Правда, и сердце перестал корчить из себя высокомерное фу-фу. Может, это мое положительное влияние? Хотелось бы надеяться. А что, я? Таш, ты чего? Опять заснула, что ли? Сейчас». Я вздохнула. Если честно, было банально страшно. А вдруг я их отравила? Вдруг не смогу разбудить? Нет, не буду терзаться раньше времени. Как там спящих принцев положено будить? Угу, вот именно. И, сосредоточившись на передаче магии, я чмокнула эльфа в нос, искренне желая, чтобы он проснулся. Слава богу, помогло. Неправдоподобно длинные ресницы дрогнули, и Серд распахнул синие глазищи. «Таша?» — удивленно протянул он, глядя на меня, как на восьмое чудо света. «Теперь ты, как честный принц, просто обязан на мне жениться», — хихикнув, ляпнула я. Очень уж забавно выглядел эльф с просонья. Алька, икнув, плюхнулась на землю, задев хвостом догорающие угли в кострище. «А-а-а!» — взвыла она, высоко подпрыгнув. Следующие пару минут я бегала за Шаксу с Джером, наворачивая круги вокруг стоянки и пыталась поймать ее за хвост. А эта зараза горелая улепетывала, перепрыгивая через спящих. Хорошо, хоть и не затоптала нафиг. У меня бег с препятствиями вызывал вполне определенные затруднения. Поэтому догнать эту, блин, лошадь никак не получалось. Серд в ужасе смотрел на нас широко раскрытыми глазами и периодически громко икал. «Алька, блин!» — крикнула я, останавливаясь и тяжело дыша. «Ты чего? Совсем сдурела? Почему я вообще за тобой гоняюсь?» «Не знаю», — нагло ответила эта нахалка, прячась за спину эльфа. «Ага, танк скрылся за велосипедом». «Ах ты! Ты!» Моему возмущению не было предела. «Чего убегала? Так больно же. А нефиг было хвостом костер тушить». Аля обиженно запыхтела, отворачиваясь. «Ну и жизнь пошла. Шаксус Джера лечиться на халяву не хотят», — пробубнила я, подходя и хватая алый хвост. «Мазохистка, блин». Влив немного магии в обожженный кончик, я отошла в сторону. Алька покосилась на меня и примирительно ткнула мордой в плечо. «Ну, Таш, да ладно уж. Давай лучше Хартада будить». «Давай», — заговорщически хихикнув, подмигнула она. «Серд, а ты пока я с Хартадом разбираться буду, займись феей». «Ну, поцелуй ее, что ли, авось проснется. Ты же принц все-таки». Повернувшись к впавшему в ступор эльфу спиной, я склонилась над Таруханом. А он все равно в сто раз красивее любого эльфа. Просто мужчина мечта. Еще и глаза зеленые. Свезло так свезло. Влюбился червячок в корочку. Тряхнув головой, отгоняя глупые мысли, я прижалась к губам Хартада. Через пару секунд сильные руки обхватили меня и, притянув, прижали к груди. Распластавшись на горячем мужском теле, пью его дыхание. Пальцы почти без моего участия обнимают лицо Тарухана, гладят уши, скулы, подбородок. Хочу раствориться в этом большом и сильном мужчине навечно, стать его частью, быть рядом всегда. «Таша! Хартот! Ау!» — раздался над ухом громкий шепот Альки. «Что я творю?» Задыхаясь, я кое-как сползла на землю и выпрямилась. «Слушай, я все понимаю, но вы же здесь не одни. От эльфа я вас загородила. Но ведь я не каменная. Имейте совесть!» Обвиняюще прошипела возмущенная до глубины души Шаксус Джер. «Завидует, что ли?» Кажется, я покраснела. Стараясь не глядеть на Хартада, высунулась из-за алой спины. «Ага, сработало. Серд все-таки поцеловал фею. Теперь крохотная фигурка, возбужденно пища, летала вокруг его головы. Радуется так активно или наоборот?» «Пойду-ка я Варука будить». «Угу, только не так активно, как Хартада, пожалуйста», — съязвила во всеуслышание Алька. Бросив на нее возмущенный взгляд, я подошла к орку. «Да, я стояла, задумчиво почесывая затылок. Тут особенно не расцелуешься, учитывая количество, качество и остроту торчащих зубов». Наклонившись, я чмокнула зубастика в обе щеки, не забыв вложить талику магии в это отнюдь не эротичное действо. К счастью, Варук, очнувшись, в ступор не впал, обнимать меня не кинулся и целоваться не полез, дай бог ему здоровья, только посмотрел непонимающе. «Фух, наконец-то все в сборе и на ногах», — с облегчением выдохнула я, подмигнув зубастику. «А что, собственно, произошло?» Подал голос самый вменяемый на данный момент орк. Серд отмахивался от феечки, которая бросалась на него, пытаясь то ли расцеловать, то ли расцарапать нафиг. Хартат ушел в себя и, кажется, надолго. Интересно, о чем он так увлеченно думает, бросая на эльфа подозрительно кровожадные взгляды? «Да мы и сами не поняли», — поспешила ответить я. «Просто все, кроме Альки, позасыпали. Если бы она меня не разбудила, дрыхли бы 100 лет, пока от наросшей пыли не задохнулись. Почему только я очнулась сразу, а вы спали, как зачарованные?» «Ой!» — пискнула феечка. «Это, наверное, из-за болота. На него было наложено заклятие сна для защиты наших земель от чужаков». «Почему же ты нас сразу не предупредила?» — возмутилась я. «Ну, я же не знала, что оно и сейчас работает. К тому же летела к вам ночью и не заметила, что болото настолько близко». Виновато развела она крохотными ручками. «Так вот, почему из вардосских болот никто не возвращался», — задумчиво протянул Варук. «Что?» — хором воскликнули мы с Алькой. «Ну да», — вмешался мрачный отчего-то Тарухан. «Выйдя из лабиринта, мы сразу поняли, что проблем не избежать. Но другого пути, кроме как через болото, нет. Вход в лабиринт закрылся, а через горы не пройти. Вот и решили дождаться утра, чтобы решить, как быть дальше. Все устали, да и стемнело уже». «Ладно, фиг с ним, придумаем что-нибудь», — улыбнулась я, обрадованная. «Как хорошо, что это не мои сырники виноваты в происшедшем. Давайте лучше пойдем к гроту, феечек тоже разбудить нужно». «Таш», — мысленно протянула Алька и хихикнула. «А ведь твой Тарухан гадает, как именно ты будила эльфа и почему первым. Можешь представить, что он себе навоображал?» «Мой?» — не без надежды покосилась в сторону зеленоглазого ревнивца. «Еще сомневаешься?» — рассмеялась Шаксус Джер. «Если да, то ты полная дура». «Кто бы сомневался?» Вздохнув, я направилась к Хартаду. «Надо его успокоить». «Угу, легко говорить». Когда подошла, дар речи коварно испарился под пристальным взглядом горящих глаз. Нервно кусая губы, я шагнула вперед, молча прислонилась лбом к гладкой коже куртки Тарухана. Он также молча обнял, но в этом молчании было больше, чем во всех словах, вместе взятых. «Ты хотела что-то мне сказать?» — ласково спросил Хартат. «Нет», — выдохнула тихая, — «это ты хотел спросить, а я просто решила ответить заранее». «Да?» — напряженно прошептал. Серта я в нос целовала, призналась и с неохотой отодвинулась. «Таша, нужно идти, солнце уже высоко». Со слов феечки, поющий грот был совсем близко, и мы решили идти налегке. Бвера и сумки с собой брать не стали. Путем жеребьевки на палочках выяснили, что охранять наше добро и рыжее чучело останется эльф. После сдвоенными усилиями мы с Алькой накрыли стоянку антимагической сферой, а искателей, чтобы не заснули по пути, отражающим любое магическое влияние извне заклинанием. В итоге минут через 20 были готовы выдвигаться. Моя лодыжка уже почти не болела, но Аля на всякий случай настояла, чтобы я все-таки ехала верхом. В качестве держателя на этот раз выбрала Варука, чем искатели почему-то были несказанно удивлены. «А чего вы так смотрите?» — несколько раздраженно поинтересовалась я. «Серд меня возил, Хартат тоже. Даже Бвер на Шаксус Джерри катался, хоть и в бессознательном состоянии. Чем Варук хуже?» Неожиданно придя в веселое расположение духа от созерцания вытягивающихся лиц своих принцев, я, подбоченившись, выдала. «И вообще, нефиг братишку затирать, нехай тоже оторвется!» «Ой, мамочки!» Глаза у спутников, исключая разве что Альку, увеличились до безобразия, а челюсти упали на грудь. Правильнее было бы сказать «груди», но они же мужики все-таки. Я едва не заржала, как бы в ступор опять не впали. Пронесло. Орк легко запрыгнул на Алькину спину позади меня и, бережно обняв, едва слышно шепнул на ухо. «Ну, поехали, сестренка». Я весело улыбнулась, кивнув, и мы тронулись будить феечек.